Глава 47. Ненадолго для узника и его дочери настало счастливое время. В тюрьме такое случается нечасто. Но скоро, слишком скоро, все изменилось. И в юдоль страданий вернулось привычное уныние. Когда приходит беда, наше настроение то и дело меняется. Поначалу мы испытываем ужас, потрясение и ошеломление. Затем гибкий ум постепенно начинает приспосабливаться к трагедии, пытается осмыслить ее и в новых обстоятельствах учится по-новому себя утешать, находя для этого поводы, которых в счастливое время даже не замечал. Однако это состояние ума недолговечно. Больному тоже удается временно утихомирить боль, приняв другую позу. Но постепенно и эта поза начинает вызывать усталость и скованность. Так и человек в беде не может вечно проявлять выдержку, терпение, спокойный философский дух и кроткое благочестие, и находить в них утешение. Внезапно сердце начинает бунтовать, возвращаться к старым привычкам и желаниям, и все, что прежде поддерживало, перестает помогать, отчего мы испытываем лишь большее разочарование и неудовлетворенность. В сердце Фолкнера велась постоянная борьба. Его захлестывали волны чувств — ненависти к себе, стремление к свободе, острая мучительная неприязнь ко всем ограничениям и препятствиям, стоящим между ним и волей. Он ненавидел себя за то, что так низко пал, злился, что Элизабет из-за него была вынуждена находиться в таком месте, всем сердцем презирал врагов и обвинял судьбу. Но стоило ему закрыть глаза, как он снова видел бушующую реку, пустынный берег и прекрасное создание, лежавшее мертвым у его ног. Тогда угрызения совести, подобно ветру, вновь разгоняли бурю в его душе. Он чувствовал, что все это заслужил, и сам сплел цепь обстоятельств, которую называл своей судьбой. Лишь уверенность в собственной невиновности придавала ему стойкость и даже наполняла умиротворением. Элизабет следила за переменами его настроения с ангельской нежностью. Его страдания часто ранили ее впечатлительную натуру, но в ее добродушном характере было столько сочувствия и терпения, что даже если не удавалось его утешить, она никогда из-за этого не раздражалась. Когда, изливая свою несчастную душу, он проклинал само мироздание, она лишь кротко слушала. Улучив подходящий момент, пыталась внушить ему более благородные и чистые мысли и никогда не оставляла ненавязчивых попыток это сделать. Собирала все хорошие новости, а на плохие не обращала внимания. Ее улыбки, слезы, веселость или кроткая печаль приносили облегчение и успокаивали. Пришла зима, ненастная и унылая. В тюрьме, находившейся в самой северной части острова, стоял невыносимый холод. Темные тюремные стены побелели, снег осел на прутьях оконной решетки, и когда Фолкнер выглядывал наружу, ему в лицо летел снежный вихрь. Отсюда человеку позволялось лишь одним глазком взглянуть на кусочек мрачного неба. Он вспоминал широкие русские степи, быстрые сани и грезил о свободе. А Элизабет брела домой по холоду и слякоти, вздыхала и думала о бархатном греческом лете, и тогда ей казалось, что зима становится еще холоднее. Дни сменяли друг друга. По вечерам Элизабет возвращалась к одинокому очагу и думала: «Вот прошел еще один день. Близится финал». При мысли об этом она содрогалась, и хотя была убеждена, что после суда Фолкнера освободят, со страхом взирала, как одна за другой рушатся преграды, отделяющие его от рокового дня. Прошли январь и февраль. Наступил март, первое число месяца, в который все должно было решиться. Они чувствовали себя несчастными путниками, истерзанными бурей. Когда уже они пристанут к заветному берегу? Когда снова ступят на твердую землю и распрощаются с вечной неопределенностью? 1 марта, вернувшись вечером домой, Элизабет обнаружила на столе письмо от Невилла. «Бедняжка Элизабет! Она так нежно и пылко его любила, но как мало выпало на ее долю сладостных любовных грез. Ее влюбленность проходила на фоне такой отчаянной трагедии и тяжелого горя, что предаваться мечтам казалось преступлением против ее благодетеля. И все же сейчас она смотрела на письмо, думала, это от него, и ее переполнял восторг. Глаза затуманились слезами радостного предвкушения, а сознание, что она любима, уняла всякую боль и наполнила Элизабет трепетным торжеством и радостным, хоть и неопределенным ожиданием. Она сломала печать. Внутри был конверт, предназначенный мисс Рэбби, И она улыбнулась, представив, с каким удовольствием Джерард выводил это имя, считая его залогом их будущего союза. Но когда она развернула письмо и пробежала глазами первый лист, ее охватили совсем другие эмоции. Невилл писал: «Моя дорогая, милая Элизабет, пишу в спешке, но сомнения так мучительны, а новости распространяются так быстро, что, надеюсь, я первым успею рассказать о новом ударе, который приготовила нам судьба. Мой отец заболел, его жизнь в опасности. Боюсь, это отсрочит суд. Твоему отцу придется дольше пробыть в заключении, а тебе оставаться заложницей долга, который ты так храбро выполняешь. Надо терпеть. Мы не в силах изменить события, но когда я думаю, сколько всего нам приходится переживать в эту минуту, мое слабое сердце разрывается от мук. Не знаю, что известно сэру Бойвиллу о текущей ситуации. Он слишком болен, не может долго говорить и хочет лишь, чтобы я находился рядом с ним. Пару раз он сжимал мою руку и ласково на меня смотрел. Не припомню, чтобы раньше он хоть раз проявлял отцовскую нежность. Естественная связь между нами так прочна, что я тронут до глубины души и ни за что его не оставлю. Несчастный мой отец. Во всем мире у него нет ни одного друга, ни одной родной души, кроме меня. Всю жизнь он был таким презрительным и высокомерным, а теперь в нужде стал как маленький ребенок и черпает единственное утешение в естественной привязанности. Душа покорно замирает при виде непривычных проявлений доброты. Поистине, зачем править силой, когда тирания любви всецело подчиняет нас себе? София очень добра, но она ему не родная дочь. Близится час, когда мы должны прибыть в Карлайл. Что случится, если мы не сможем присутствовать на заседании? Поправится ли отец? Я охвачен тревогой и смятением. Все решится через пару дней. Даже если сэр Бойвилл пойдет на поправку, он еще не скоро сможет отправиться в путь. Впрочем, не бойся, что я забуду о твоих интересах, ведь я воспринимаю их как свои. Несколько месяцев я ждал, когда ты освободишься от ужасов своего нынешнего положения, и мне мучительно думать о новой отсрочке. Даже твое мужество ослабнет, даже твоему терпению есть предел. Подожди еще немного, Элизабет, не дай своему благородному сердцу подвести тебя в последний час, в последнем испытании. Будь такой, как всегда, твердой, смиренной, великодушной. Я верю в твою способность все превозмочь. Скоро я опять напишу. Если возможно что-то для тебя сделать, непременно сообщи. Я пишу это письмо у кровати отца. Он не спит, но лежит неподвижно. До скорой встречи. Я тебя люблю. Я страдаю и радуюсь, произнося эти слова. Не сочти меня эгоистом за то, что даже сейчас, в столь неподходящий момент, я испытываю такие чувства». «Верно, верно», — подумала Элизабет. «Без устали ткут ловкие пальцы. Быстро сплетается паутина судьбы. Мы не смеем ни думать, ни надеяться, ни даже дышать. Мы должны ждать назначенного часа. Смерть трудится исправно. Чей черед будет следующим?» На следующий день все участники процесса узнали новости и встревожились. Выездная сессия должна была состояться через несколько дней. Имя Фолкнера значилось первым в списке, и как ни горько было думать об отсрочке, надо было приготовиться и снова собраться с духом. Несколько дней прошли в тревожном ожидании. Больше писем Элизабет не получала и боялась, что жизнь сэра Бойвилла по-прежнему в опасности, а Джерард мучается от неизвестности. Она с надеждой и ужасом ждала почтальона, ее постоянно терзало гнетущее беспокойство. Наконец пришла весточка от леди Сесил. Новости были неутешительные. Состояние сэра Бойвилла не изменилось. Начались заседания выездной сессии. Наутро судьи должны были прибыть в Карлайл, и городок охватила суета, местами даже радостная. Однако в тюрьме никто не радовался. Там царили страх и печаль. Суду предстояло рассмотреть несколько уголовных дел. Элизабет похолодела, услышав, как о них говорят, и возненавидела жизнь и обстоятельства, в которых порой оказываются люди. Она всегда печалилась, понимая, что не сможет смягчить чьи-то страдания. Но теперь напрямую столкнулась с ужасающими условиями тюрьмы и невыносимым, вопиющим и отвратительным убожеством. В день приезда судей Элизабет пришла к Фолкнеру в камеру с письмом в руке. С порога она сообщила, что принесла хорошие новости, но выглядела беспокойной и чуть не плакала. Он понял, что случилось нечто ужасное и непредвиденное. В руках она держала письмо от Невилла и дала Фолкнеру его прочитать. «Моя милая подруга, скоро я приеду в Карлайл. Но это письмо придет раньше, и из него ты первый узнаешь о смерти моего бедного отца. Слава Богу, наконец я исполнил свой долг. Он умер со спокойной душой, примирившись со мной и всем миром. От мучительной боли он сперва впал в беспамятство, и мы боялись, что так он и умрет. Но перед смертью на пару часов пришел в себя, и хотя был очень вял и слаб, мыслил ясно. Дорогая Элизабет, как мало нам известно даже о самых близких людях. Каждый окутывает себя завесой условностей, и эта завеса, окрашенная в разные цвета, имеет мало общего с человеком, который находится под ней. Мы считали отца тщеславным, жестоким эгоистом, и он таким был. Но также обладал качествами, о которых мы не догадывались, великодушием, человечностью и смирением. Он прятал эти качества, считая их пороками, боролся с ними, и гордость не позволяла ему признать их достоинствами его несовершенной природы. Он презирал себя за них, пока не очутился на смертном одре. Тогда он сбивчиво попросил меня, своего единственного сына, простить ему ошибки и жестокость. Он попросил у меня прощения ради моей дорогой матери и признал, что обошелся с ней несправедливо. «Если бы мне довелось пожить еще, — добавил он, — пробудившаяся совесть вынудила бы меня хотя бы частично исправить зло, которое я посеял. Но уже поздно. Как странно, что я никогда не прислушивался к шепоту справедливости, хотя порой очень отчетливо его слышал. Я обратил на него внимание только сейчас, когда уже ничего нельзя сделать». А если можно? Можно ли что-то исправить? Пожалуй, да. Тут он наполовину приподнялся на кровати, и в его подернутых поволокой глазах полыхнул прежний огонь. Потом его голова снова упала на подушку, и он тихо, но отчетливо произнес: «Фолкнер, Руперт Фолкнер, невиновен. Я знаю это и чувствую, но пытался его уничтожить. Теперь я хочу засвидетельствовать, что верю в правдивость его признания. Алитея пала жертвой собственного геройства. Он ее не убивал. Запомни, Джерард, передай это судьям и спаси его. Он много выстрадал. Пообещай, что сделаешь это, и тогда я буду знать, что Бог и Алитея меня простили, как я простил их. Я поступаю так, как хотела бы твоя мать. Я делаю это, чтобы ее порадовать». В тот момент я заплакал. И мне не стыдно в этом признаваться. Его гордое сердце смягчилось, когда он вспомнил о добродетели давно погибшей жены, о которой так долго думал с обидой и жестокостью, и для меня это означало торжество всего хорошего в этом мире. Но из-за слез я несколько минут не мог произнести ни слова благодарности. Он заметил, что я тронут, но силы его покидали, и, сжав мою руку, он пробормотал: «Я исполнил свой последний долг. Теперь усну». С этими словами он отвернулся и больше уже не заговорил, лишь произнес мое имя. Потом его губы зашевелились, я наклонился к нему, прислушался и услышал имя матери, которое он прошептал перед тем, как издал последний вздох. «Больше я не могу писать. Суд состоится немедленно, еще до похорон. Я приеду в Карлайл, и все пройдет хорошо, Элизабет. Встреча осчастливит нас. Благослови тебя, Господь, сегодня и всегда. Ты это заслужила».